Глава 22. Боги. Несколько минут спустя они вместе приблизились к сосновым воротам, напрямую ведущим к Араве. Беатрис, разрумянившись против прежнего, свободно держала свой карабин под обнаженным и теплым правым плечом. Один из револьверов Стерна покоился в кобуре, другой был наготове в правой руке, а в левой — драгоценное ведро для воды, столь важное теперь для их планов и надежд. Женщина в меховом наряде, подпоясанная и в сандалиях, великолепный мужчина выше 6 футов и широкий в плечах. Коротко подстриженная рыжая борода и усы придавали ему грозный вид, который теперь вполне ему подходил, ибо он чувствовал себя обезумевшим, вконец обезумевшим. Мысль, что Беатрис придется страдать от жажды, долго или сколь угодно недолго, возбудила в нем бурное негодование. Мысль, что они не смогут добраться до источника, что эти гнусные твари способны их осаждать до самой их смерти, всей тяжестью обрушилась на него. О себе он не беспокоился, но судьба этой женщины теперь всецело занимала его. И пока они прокладывали себе путь к выходу через мусор, образовавшийся в итоге взрыва, медленно и осторожно, он осматривал каждый фут впереди на предмет возможной опасности. Он знал, если придется биться, бой будет жесток, беспощаден, беспределен, кровав до самого конца. Но едва ли сейчас было время думать. Они уже видели дневной свет, проникающий через ворота сквозь хвою мощного, точно колонна дерева. Дневной свет, а с ним вместе тонкий и едкий дым и шум потревоженной Аравы в Мэдисонском лесу. «Медленней! Медленней!» — прошептал Стерн. «Пусть они ничего не знают, пока мы на них не обрушимся. Если мы застигнем их врасплох, кто знает, а вдруг вся эта адская банда бросится в бегство? Не стреляй, пока не понадобится. Но как только начнешь...» «Знаю», — еле слышно отозвалась она. Затем в единый миг оба очутились у ворот, у большого дерева, стоящего снаружи и окруженного густым ковром опавшей хвои. А перед ними лежали затененные ветвями мшистые проходы, и по всему этому мирному и дивному месту расползался ужас присутствия злобных тварей. «О!» — вырвалось у Беатрис. Инженер замер, как вкопанный. Его рука все крепче сжимала рукоять револьвера, пока не побелели костяшки. Итак, лицом к лицу с притихшей толпой, они стояли долгую минуту. Ни один из них не уловил подробностей того первого впечатления. Тот ограниченный обзор, который позволил им наблюдать трещины в стене, недостаточно подготовил их к представлению о том, каково воинство все целиком. Но даже в этот первый миг Беатрис и Стерн понимали, что затеяли поистине отчаянное предприятие, конец которого предвидеть невозможно, что им предстоит нечто куда более серьезное, чем они когда-либо помышляли. Прежде всего, они недооценили численность дикарей. Они полагали, что здесь собралось, вероятно, 5 сотен, ибо факелы указывали примерно на такое количество. Но теперь стало понятно, что факелоносцы составляли лишь небольшую часть целого, ибо теперь, когда их взгляды прощупывали лес, оттуда почти полностью исчез туман, и они везде и повсюду замечали движущуюся, роящуюся массу этих созданий. Казалось, она уходит в бесконечность. Она двигалась, крякала, рычала, ссорилась, дурно пахла. Масса испуганных безобразных созданий, таящих в себе неведомую угрозу. Первым побуждением Беатрис было развернуться и отступить в здание, но ее удержала прирожденная храбрость, ибо у Стерна, как она видела, нет такого желания. До предела потрясенный, он все же стоял, как скала, высоко подняв голову, с револьвером наготове. Каждый мускул его напряжен и готов ко всему, что не случится. И по всему естеству Беатрис пронеслась волна бурного восторга этим твердым, решительным мужчиной, готовым преодолеть любую трудность и взглянуть в лицо любой опасности. Ради нее. Однако слова, которые он проронил, не имели отношения к традиционному героизму. Они были просты, обыденны и даже грубы, ибо он, сверкая глазами, только и проговорил. «Худо дело, подружка! Беда! Нужно блефовать! Блефовать дьявольски! Случалось ли вам видеть стадо в прериях, тысячи коров и быков, которое вдруг встревожась, повернулась в одну сторону и, повинуясь инстинкту, наклоняет рогатые головы в сторону некоего врага, скажем, стаи волков? Тогда вы представляете себе, как арава этих мелких синеватых бородавчатых уродцев пробудилась, в присутствии неведомого врага. Теперь вся Арава пришла в бурное движение. Стерн и Беатрис наблюдали за перемещениями этой сметенной массы и услыхали боевой клич. Толпа ощетинилась длинными тонкими копьями. Как только поднялся глухой, похожий на шмелиный гул, шум, они поняли, что пора действовать. «Вперед!» — провозгласил Стерн. «Посмотрим, каково придется этим бестиям!» С лицом, искаженным страстной и жгучей ненавистью, он воздел револьвер. Он не целился ни в кого из аравы, ибо, как бы ни был зол, но понимал, что еще не настало время убивать, ибо не исчерпаны другие средства обеспечить себе безопасность. И тогда он указал зловещим дулом на клен, под которым особенно густо расположились эти создания, теперь глазевшие на него в упор. Затем его палец тронул курок. Пять трескучих вспышек пламени вырвалось спокойное туманное утро. Несколько листьев поплыло вниз, лениво колыхаясь в воздухе. Их обогнал, падая, сломанный прутик. «Боже! Взгляните-ка!» — вскричал Стерн. Испуганный вскрик сорвался с губ Беатрис. Оба ожидали неких последствий внезапной стрельбы. Но ничего подобного, ибо как только смолкло эхо выстрелов и настала тишина, до того еще даже, как первый из кружащих листьев коснулся земли, все эти зверообразные человечишки замерли и не смели издавать ни звука, охваченные глубочайшим ужасом. Одни стояли на своих кривых ногах, держась за ближайшее дерево или куст, и ошеломленно пялись в пространство перед собой. Другие падали на колени. Но куда большее количество, тысячи и тысячи, простерлись ниц в немой мольбе. Безобразные лица, подобные адским маскам, оказались скрыты, ибо все они уткнулись в мох и подлесок, истоптанный, разоренный, измятый подлесок Мэдисонского леса. А позади их Стерн тут же увидел вьющийся синий дым, оставшийся от костра у родника. Он знал, что на несколько кратких, крайне опасных мгновений путь освободился, и можно набрать ведро воды, чтобы спасти Беатрис и себя самого от мучений жажды и обеспечить возможность изготовить пульверит. Сердце у него так и подскочило. «Смотри, смотри, Беатрис!» — вскричал он. «Смотри! Мы боги! На какое-то время боги! Идем! Другого случая не будет! Идем!»